равно, если в коробке 90% черных и 10% белых шаров. Сложные события, именуемые конъюнктивным. Должны осуществиться все простые события, входящие в состав сложного. Третье. Вытащить черный шар по крайней мере один раз в 7 попытках с возвращением шара в коробку после каждой попытки. Если 10% шаров черные, а 90% белые. Дедуктивное событие достаточно осуществления лишь одного простого. Нетрудно подсчитать, что выгоднее всего сделать ставку на третье событие. Вероятность успеха 0,52. Наименьшая вероятность успеха во втором случае 0,48, а в первом 0,5. Но если у испытуемых, хорошо знающих методику решения подобных задач, нет времени для подсчетов, требуется дать ответ через 5-6 секунд. Большинство из них выражает готовность сделать ставку на второе, конъюнктивное событие, то есть выбирают самый невыгодный вариант. Почему? Чтобы объяснить причину, надо рассказать о привязке к случайному ориентиру, наглядно проявившемуся в следующем эксперименте. Испытуемым задавали вопрос, сколько процентов из общего числа государств, членов ООН, составляют африканские страны. Предварительно требовалось перевернуть наугад одну из лежащих на столе карточек с двузначным числом на обороте. Задача формулировалась так. Это случайно раскрытое число больше или меньше искомого процента. А затем нужно было назвать примерный процент, двигаясь вверх или вниз от случайно открытого двузначного числа. Разным группам испытуемых подкладывали разные двузначные числа. Если на карточках была цифра 10, группа оценивала представительство африканских стран в 25%. Группы, которым было подложено двузначное число 65, в среднем называли 45%. Интуитивная оценка оказывалась привязанной к случайному ориентиру, к случайным числам, хотя все испытуемые прекрасно знали, что эти числа не имеют никакого отношения к заданному им вопросу. Другой опыт, демонстрирующий привязку к якорю, состоит в следующем. В течение 5 секунд нужно прикинуть примерный результат умножения 8 чисел. 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5 умножить на 6 умножить на 7 умножить на 8 равняется. Другой группе людей давались те же сомножители, но записанные в обратном порядке. 8 умножить на 7, умножить на 6, умножить на 5, умножить на 4, умножить на 3, умножить на 2, умножить на 1 равняется. Поскольку на размышление отводилось всего 5 секунд, испытуемые успевали переумножить лишь первые 2-3 числа. И получаемый таким путем промежуточный результат служил вехой для интуитивной оценки окончательного ответа. Для восходящей последовательности средняя цифра составляла 512, для нисходящей – 2250. Правильный ответ – 40320. Вернемся к оценке вероятности сложных событий. При интуитивной оценке вероятности сложного события ориентиром, с которого начинается подсознательный отсчет, служит вероятность элементарного события. При конъюнктивных событиях вероятность успеха на каждом отдельно взятом этапе значительно превышает вероятность осуществления всех этапов сложного события. Поэтому вероятность сложного конъюнктивного события интуитивно завышается. Отсюда следует практический вывод –